все новые картины, светлые, как сливки, темные, как чернила, мелькали на экране, а кинотеатр поднимался и опускался, будто кузнечные мехи, и я опускался вместе с ним. И тут взревел орган. Точно такой же рев раздался несколько часов назад, когда огромный невидимый паровой молот принялся сокрушать пирс. Кинотеатр накренился, выпрямился и снова качнулся, словно на ушедших под воду русских горках. Орган ревел, истошно вопил. Прелюд Баха отскакивал от стен так, что со старых люстр сыпалась пыль, занавески дрожали, словно траурные одежды на ветру, а я, стоя за экраном, уже протягивал руку, стараясь ухватиться за что-нибудь, но замирал от ужаса, как бы что-нибудь не ухватилось за меня. Бледные тени надо мной быстро шевелили губами, страдали. Призрак в белой маске в виде черепа, в шляпе с плюмажем, медленно спускался по лестнице Парижской оперы, наверное, так же медленно минутой раньше, прошествовал по темному проходу Фонтень, откинул короткую занавеску, закрывавшую орган. Зазвенели, задребезжали кольца, на которых она висела. Фонтень, как неотвратимый рок, как сама судьба, сел за инструмент. Закрыл глаза, открыл рот, пальцы, как пауки, разбежались по клавишам и грянул Бах. Боясь оглянуться, я сквозь 30-футовый экран, по которому бродили привидения, всматривался в зал, стараясь разглядеть невидимых в темноте зрителей. Прикованные к своим местам, они вздрагивали от аккордов органа, не отводя глаз от жутких теней, приподнимались и опускались вместе с кинотеатром, который качался на волнах ночного прилива. Интересно, он тоже здесь, среди этих едва различимых лиц, чьи глаза устремлены на скользящее по экрану прошлое? Этот плакальщик из трамвая, этот любитель шагать по берегу канала под дождем, покидающий дом в 3 часа ночи? Не его ли это лицо виднеется в зале? Там или вон там? В темноте подрагивают бледные луны, созвездия лиц в переднем ряду, еще созвездия подальше, 50-60 человек, и про каждого можно предположить, что он тоже совершит роковую вылазку в тумане, столкнется с кошмаром и без звука исчезнет в воде. Только волны тяжело вздохнут, отбегая назад за подкреплением. Как угадать его среди этих полуночников, думал я, и что бы такое крикнуть, чтобы он в панике сорвался с места, бросился по проходу, а я за ним? С экрана улыбался гигантский череп, влюбленные укрылись на крыше оперы, призрак преследовал их, распахивая плащ, подслушивал их испуганный любовный лепет, не усмехался. Орган гремел, кинотеатр покачивался на высоких волнах, готовый справить морские похороны, в случае если планки пола разойдутся и пучина поглотит нас. Я быстро переводил глаза с одного едва различимого обращенного к экрану лица на другое, все выше и выше по рядам, пока не уперся взглядом в окошко киномеханика, где вдруг увидел часть лба и безумный глаз, устремленный вниз на восхитительные роковые страсти, бушующие в гейзерах света и тьмы. Глаз ворона из поэмы По или чужака. Предсказателя по картам Таро, психолога, френолога, нумеролога и киномеханика? Кто-то же должен крутить фильм, пока Фонтейн терзает орган, заходясь от восторга. Обычно в другие вечера старик сам перебегал из кассы в будку киномеханика, оттуда к органу, прыгал из одного помещения в другое, будто под личиной беспокойного старца скрывался взбесившийся мальчишка. А сейчас? Кто еще мог увлечься этим поздним ночным меню из горбунов, разгуливающих скелетов и волосатых лап, срывающих жемчуга с шеи спящей женщины? Чужак. Музыка достигла апогея. Призрак исчез. На экране возник новый отрывок, дергающиеся кадры Джекила и Хайда. «Доктор Джекил и мистер Хайд» – фильм, снят по фантастической повести Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», 1886, о раздвоенности личности, сочетании доброго и порочного в одном человеке. Выпуска 1920 года. Я соскочил со сцены и бросился бежать по проходу между злодеями и убийцами. Глаз По в окошке исчез. Когда я добежал до будки, в ней никого не оказалось. Пленка сама по себе выползала из проектора, похожего на светящегося жука. Джекил, превращаясь в Хайда, спускался по лучу света на экран. Музыка смолкла. Внизу, выходя из кинотеатра, я увидел выдохшегося, но счастливого Фонтейна. Он снова сидел в кассе, продавал билеты в тумане. Я просунулся в окошко, схватил его за руку и крепко сжал. «Неплохой рис для вас, а?» «Что?» — воскликнул Фонтейн. Он принял мои слова за комплимент, хотя я не понял их. «Будете жить вечно», — сказал я. «Откуда вы знаете то, чего не знает даже Бог?» — спросил Фонтейн. «Приходите снова, попозже. В час ночи. Будет Вейдет». Вейдет, Конрад, 1893-1943, немецкий киноактер, снимался в США в немых фильмах, а также в Германии после установления фашизма. Его амплуа – элегантно-демонические роли. В Калигари. В 2 часа – Чейни, в «Смейся, клоун, смейся». В 3 – Горилла, в 4 – Летучая мышь. Пусть кто-нибудь скажет, что этого мало. Только не я, мистер Фонтейн. Я двинулся в туман.